Я принимаю мою уникальность. Нет соревнования и нет сравнения, ибо все мы разные и созданы, чтобы быть разными. Я особенный и изумительный. Я люблю себя. Все мои взаимоотношения с другими людьми гармоничны. Всегда вокруг себя я вижу только гармонию. Я с готовностью вношу вклад в желаемую мной гармонию. Моя жизнь – радость. Я не боюсь заглянуть в себя. Пробираясь сквозь пелену мнений и убеждений других людей, я вижу внутри себя великолепное существо, мудрое и прекрасное. Я люблю то, что вижу в себе. Я чувствую любовь повсюду. Любовь повсюду, и я люблю и любим. Любящие люди наполняют мою жизнь, и я обнаруживаю, как легко выражать свою любовь к другим. Любить других людей легко, когда я люблю и принимаю себя. Мое сердце открыто. Я позволяю своей любви течь свободно. Я люблю себя, я люблю других людей, и другие люди любят меня. Я прекрасен, и все любят меня. Я излучаю одобрение, и я любим другими людьми. Любовь окружает и защищает меня. Я люблю и одобряю себя. Я одобряю все, что делаю. Я достаточно хорош, такой, какой я есть. Я высказываю свое мнение. Я прошу для себя только то, что хочу. Я заявляю о своей силе. Я умею принимать решения. Я доверяю своей внутренней мудрости и легко принимаю решения. Я всегда в безопасности во время путешествий. Какой бы вид транспорта я ни выбрал, я в полной безопасности. Уровень моего понимания постоянно повышается. Каждый день я прошу свое высшее «Я» подарить мне способность более глубоко понимать жизнь и подниматься над мнениями и предрассудками. Теперь я принимаю совершенную супругу. Божественная любовь теперь ведет меня к полным любви взаимоотношениям с моей совершенной супругой и помогает сохранить их. Безопасность принадлежит мне теперь и навсегда. Все, что я имею, и все, кем я являюсь, защищено и находится в полной безопасности. Я живу в безопасном мире. Сейчас идет процесс исцеления мира. Каждый день я представляю себе наш мир как спокойный, целостный, исцеленный. Я вижу каждого человека хорошо накормленным, одетым и обеспеченным жильем. С любовью благословляю наше правительство. Я утверждаю, что каждый человек в нашем правительстве любящий, честный, благородный и преданно работает на благо всех людей. Я люблю свою семью. У меня любящая, гармоничная, счастливая, здоровая семья, и мы все прекрасно понимаем друг друга. Мои дети находятся под божественной защитой. Божественная мудрость пребывает в каждом из моих детей, и они счастливы и защищены везде, куда бы они ни шли. Я с любовью испытываю рождение моего ребенка. Чудо деторождения – нормальный, естественный процесс, и я прохожу его легко, без напряжения и с любовью. Я люблю свое дитя. Мое дитя и я связаны друг с другом узами любви, счастья и покоя. Мы – счастливая семья.